Глава 12. Зануда. Вчерашние потрясения не прошли даром. Сейчас глаза слипаются, и Кэтрин с трудом доживает до вечера. Она уснула ближе к полуночи, а подняться пришлось в 5, чтобы все успеть до выходных. Удивительно, как быстро она отвыкла от дежурств по 2-3 суток, когда спишь по 5 минут, и то с открытыми глазами. Тело резко реагирует на недосып, требуя отдыха. Так что уже в 7 часов Кэтрин объявляет сама себе окончание рабочего дня и стягивает с плеч халат. Вечер четверга. Добраться домой, поесть в первый раз за день и посмотреть что-нибудь расслабляющее. Часов до 10 не стоит ложиться спать. Кэтрин клянется себе отоспаться в субботу или воскресенье, смотря что останется из работы после завтрашнего дня. Из кабинета Хейли слышится тихое ворчание, когда Кэтрин проходит мимо, так что она не удерживается и заглядывает на минуту. Все в порядке? Еще не поздно уйти в бизнес-школу, поднимает та тоскливый взгляд. Боюсь, уже не получится, улыбается Кэтрин. Хейли повторяет это с тех пор, как оказалась здесь. Не то чтобы она и правда собиралась уходить из медицины, что означало бы не только бездарно потраченное десятилетие, но и прорву денег. Но Кэтрин ее все равно понимает. «Миссис Уильямс сведет меня в могилу», — тихо произносит Хейли, когда Кэтрин прикрывает за собой дверь. На этот раз она решила, что аденокарцинома питается сахаром и требует у меня инсулин для снижения уровня сахара в крови. Этому можно только посочувствовать. В прошлом месяце Хейли, как революционер на баррикадах, боролась против лечения перекисью водорода, назначенного миссис Уильямс самой себе. Та способна придумать все, что угодно, лишь бы не ложиться на стол к хирургу. «Зато отсутствие сахара поможет ее весу», — пожимает плечами Кэтрин. «Ты уже объяснила про инсулин?» «Дважды», — Хейли устало трёт виски. «Пока не помогло. Пойду на новый заход». «Может напугать тем, что гипогликемия убьет ее мозг, и она умрет раньше, чем успеет заморить голодом аденокарциному?» Ее это не волнует, лишь бы пищевод остался. Проглотив отвратительную шутку о том, что мозгом миссис Уильямс не думает, а вот в пищевод ест, только бы не рассмеяться самой, Кэтрин опускается на стул напротив Хейли. «Ладно, как там твой пациент-поклонник?» — отвлекается от работы та. «Ты не представляешь, что он сделал», — вздыхает Кэтрин. «Не хочу сейчас рассказывать. Я еще сама не знаю, как чувствую себя по этому поводу». «Бранч в субботу?» — предлагает Хейли. «Отличная идея. Для такой истории точно нужно что-то покрепче кофе из нашего монстра». Кэтрин оставляет Хейли одну и отправляется к лифту. Она уже не злится на Тома, тем более что вчера сама пришла к понятию «очаровательный сталкинг». Нет, ничего правильного в его действиях не было, но этот переживающий голос, искренняя забота. Пройдет пара недель, и Кэтрин, возможно, простит. Тогда они и обсудят чёртово свидание, которого, если быть совсем уж честной, ей самой хочется. Чем-то он цепляет, такой разный, но открытый и настоящий. Может, улыбкой и сияющими глазами или честностью, которая балансирует на грани с неприкрытым хамством. Том Гибсон. В застегнутом на все пуговицы мире Кэтрин он кажется глотком свежего воздуха. Двери лифта раскрываются на парковке, и только в этот момент она вспоминает, что до сих пор не вызвала Uber. Наверное, это к лучшему. Можно спуститься в метро, проехать до Гарлема и там зайти на рыбный рынок. От мысли о свежих креветках и осьминогах усталость словно исчезает, и теперь Кэтрин сама себе напоминает маму. Та тоже ради хороших продуктов готова пройти не одну милю. «Кейт?» — рядом с ней вырастает Том. «Привет, ты уже освободилась?» Она останавливается, несколько раз моргает, но долговязый англичанин перед носом не исчезает. Что он тут забыл? «Здравствуй», — ошарашенно произносит она и в панике оглядывается. «Зачем ты здесь?» «Нам нужно поговорить», — серьезно отвечает он. «Все обсудить? Давай я отвезу тебя домой». «Я вызвала Uber», — врет Кэтрин. «Отмени», — он кивает в сторону. «Я отвезу». Я не собираюсь домой». «Хорошо, скажи, куда едем?» «Едем», — повторяет Кэтрин. «Мы? Мы с тобой никуда. Я сама доберусь». «Я лучше Убера, поверь». Том берет ее за руку и заглядывает в глаза. «Я бы даже шашечки нацепил, но у меня кабриолет. Там некуда». «Не понимаешь, что я на тебя зла?» «Отлично понимаю, поэтому и приехал. Нам нужно поговорить». Совсем потерявшись, она замолкает и дает отвести себя к серебристому спорткару на два сиденья, который одновременно выглядит и как ретро-машина, и как авто из фантастических фильмов. «Я лучше, правда?» Том открывает дверцу со стороны пассажирского сиденья и помогает Кэтрин сесть. «И если хочешь, готов отвезти тебя куда угодно, хоть в Филадельфию». «Мне нужно на рыбный рынок в Гарлеме», — не своим голосом произносит она. «Разве он не закрывается в 6?» — спрашивает Том, когда опускается рядом. «Кстати». Он поднимает стоявшую между сиденьями корзинку с белыми примулами, смущённый, даже краснее, протягивает ее Кэтрин. «Это тебе». Она хорошо знакома с такими цветами. В Корее они символизируют первую любовь. Вряд ли Том знал, но для парня из Европы это как минимум странный выбор. «Нравится?» — тихо спрашивает Том. «Да», — кивает Кэтрин. «Спасибо». «Это очень красивый букет. Небольшой, с виду простой, но он похож на все, что выражает сам Том, и весной кажется особенно актуальным. А еще чувствуется тонкий, но приятный аромат. Ей давно, очень-очень давно не дарили цветы». Итак, он заводит машину и начинает выезжать с парковки. «Гарлем, значит, ты любишь готовить?» Иногда, признается она, «это экономит деньги. У меня братишка любит готовить. Его успокаивает. Ты его видела, когда мы в баре были. Гэри, Том, не заговаривай мне зубы». Кэтрин берет себя в руки и отрывает взгляд от цветов. «Ты хотел объясниться». «Что произошло с доктором Райт?» — спрашивает он, но его глаза сосредоточены на дороге. «Кажется, у него крутая машина. Кэтрин таких еще не видела. Выглядит старый, но не потому, что потертая. Сложно объяснить. Наверное, просто так больше не делают». «Это не очень важно для нашего обсуждения». «Не согласен», — упрямо произносит Том. «Чем я могу помочь? Если начальница угрожает твоей карьере, давай найду ее руководителей, мне не тяжело. Если я правильно понимаю то, как работает ваша система, им не захочется терять такого пациента». «Ты так и не понял сути. Вопрос не в реакции, Жасмин». «Ее зовут Жасмин?» — он резко поворачивается. «Как принцессу из мультика». «Мы называем ее королевой Жасмин», — с трудом подавляет улыбку Кэтрин. «Так вот, ты же влез в мою профессиональную жизнь». «Я уже понял». Машина останавливается на светофоре. «Но как еще я мог поступить?» «Надеялась, что ты подождешь, пока выздоровеешь, и мы тогда...» «И сколько это может занять?» Том вцепляется пальцами в руль. «Год? Два? Возможно». Кэтрин и сама начинает сомневаться в своих словах. «Представь, что мы с тобой на этом сошлись». «Хорошо». Его взгляд становится жестким. «Ладно, я готов смириться с мыслью, что еще минимум год не смогу поцеловать девушку, которая мне нравится. Все это время ты бы меня ждала?» «Возможно», — совсем неуверенно бормочет Кэтрин. «А еще у нас с тобой есть шанс, что лечение пойдет не так, как мы хотим. Правда?» Том резко срывается с места, стоит светофору загореться зеленым. «Я умру, так и не поцеловав тебя, так и не узнав, что могло у нас быть. И это было бы лучше для нас обоих». «Нет, Кейт, я готов сделать все, чтобы мы с тобой были. Ты мне очень нравишься, и каждый раз, когда мы разговариваем, я только больше убеждаюсь в этом, даже когда ругаемся. Но я не готов...» Том замолкает, переключает передачу и ускоряется, хотя рынок уже совсем рядом. «Я не готов все время жалеть о том, что не сделал», — наконец произносит он хрипловатым голосом. «Ты можешь на меня злиться, можешь даже со мной подраться, но не говори, что мы не будем вместе». «Тогда перестань повторять слово «умру», — вырывается у нее. Если хочешь, чтобы были возможны хоть какие-то «мы», прекрати даже думать о вероятной смерти». «Забились?» — откликается он. «Больше не умираю». «Но для меня все происходит слишком быстро», — отвечает Кэтрин. «Мы сами еще не знаем, получится ли у нас». «Возможно», — кивает Том. «Но не хочется терять время. Оно у меня сейчас по-другому ощущается». Она понимает, что он имеет в виду. С момента диагноза время всегда ускоряется. Что-то внутри подгоняет успеть все сделать, а самое страшное — потерять хотя бы минуту. И Кэтрин хочется сказать ему, что это нормально. Они в разных мирах, где для него уже все давно ясно, а она так не может. Ей нужно узнать человека, по-настоящему узнать, прежде чем вообще говорить об отношениях. Том же придумал будущее для них обоих и теперь борется не только с раком, но и со всеми на свете, чтобы взять у жизни все, что раньше откладывал. Психология болезни. Второй курс специализации. Случай типичнее не бывает. Но сейчас на нее смотрят горящие глаза, в которых больше чувств, чем она когда-либо испытывала, и хочется наплевать на все знания и прыгнуть в этот водоворот. Том качает головой в ответ каким-то своим мыслям и паркуется. «Что ты хотела купить?» «Креветки», — почему-то неловко говорит Кэтрин. «Еще осьминогов?» «Пойдем». Том забирает у нее цветы из рук и снова ставит их между сиденьями. «Выберем вместе». «Что ты делаешь?» «Ты хотела меня узнать», — напоминает он. «Я, конечно, не специалист по осьминогам, вырос-то на треске и курице, но с удовольствием прогуляюсь по рынку с тобой. Ты потом домой?» «Да, но, Том, отвезу вместе с твоими осьминогами». Он открывает ей дверь и протягивает руку. «Помню, что ты злишься, но теперь ты не мой лечащий врач. Аргументов у тебя не должно остаться. Ты мог помешать моей карьере. Так помешал или нет?» «Нет», — признается Кэтрин, не способная больше спорить. «Жасмин все поняла и не считает, что я нарушила профессиональную этику. А чего ты на меня тогда шумишь?» Том так и не выпускает ее руку. «Все ведь хорошо?» «Ты невозможен». «Вот это уже разговор», — его лицо светлеет. «Пойдем, а то осьминоги уплывут». Это снова становится весело — проводить время с Томом. Он не отпускает ее от себя ни на секунду, придирчиво рассматривает рыбин, и все вокруг превращается в шутку. Когда Кэтрин украдкой бросает на него взгляд, он улыбается так, словно нет ничего интереснее похода на рынок. Это вынуждает расслабиться, смеяться над очередным «Вы считаете, так должна выглядеть треска?» и прятаться за его спиной, когда здоровенный латинос сурово отвечает «Это сибас, мучачо». Выходя, Том несет ее пакет, набитый до отвала. Сама она в жизни не купила бы столько еды. Мидии с крабовыми фалангами, лосось и сибас, брокколи с кукурузой, а еще несколько разных видов креветок и, конечно, маленькие осьминожки. Кэтрин целую неделю сможет питаться исключительно рыбой и морепродуктами. «Теперь куда?» — спрашивает он, открывая для нее дверь. «Уильямсберг?» «Да», — отвечает Кэтрин, — «мне пора домой. Я сегодня еще не ела». Тут рядом есть испанский ресторан. Том ставит пакет в багажник и, захлопнув его, наклоняется над дверью. «Зайдем?» «Со всей этой едой в машине?» — удивляется она. «Нет, я хочу домой». «Понял», — улыбается он и поправляет ей выпавшую из хвоста прядь. «Я тебе говорил, что ты самая красивая на этом рынке». «Нет, тогда исправляюсь». Он снова садится за руль и аккуратно сдает назад. Кэтрин молча разглядывает его лицо, на котором отражаются радость и какая-то игривость, пытается понять, что ей делать. От него веет уверенностью и заботой, словно они уже в отношениях. «Мне нравится проводить с тобой время вот так», — произносит он, когда они выезжают на трассу. «Разве это не можем быть мы? Ты снова торопишь события. Тебя послушать, так мы должны сначала пару лет расшаркиваться на тротуарах Бруклина», — поджимает он губы и мотает головой. «Не викторианская Англия вроде. Как минимум, я бы хотела, чтобы у нас было настоящее свидание». Кэтрин вдруг понимает. Она сдалась. Его уверенность, настойчивость и неубиваемый оптимизм делают свое дело. Спорить бесполезно. Этот поезд уже сбил ее и теперь тащит за собой. Знать бы еще куда. «Легко», — откликается Том. «Завтра?» «Завтра работаю и закончу поздно», — задумывается она. «Суббота. Вечер. Ресторан или мне придумать особенное мероприятие?» «Пойдет и ресторан». Том издает такой смешок, что Кэтрин невольно смущается. Кажется, она ведет себя слишком холодно для девушки, которую подвозят домой с работы. «Том, я не хотела прозвучать надменно. У тебя королевское имя, так что звучишь как королева», — отвечает он. «Мне даже нравится, а то ты иногда такая зануда. Ты похожа на Екатерину Арагонскую». «Не знаю, кто это». «Первая жена короля Генриха VIII», — объясняет Том. Он, не отрывая взгляда от дороги, рассказывает о королеве, первой в истории женщине, которая стала сначала послом Испании в Англии, а потом правила страной сама, превосходя в этом и самого Генриха VIII. В голосе Тома сквозит восхищение, и теперь то, что он их сравнил, становится даже слишком лестным. У Кэтрин возникает желание и самой прочесть что-нибудь об этой королеве. Кажется, та была действительно выдающейся. Том — отличный рассказчик. Она и не замечает, как оказывается у Уильямсберге, начинает подсказывать дорогу, которую уже успела изучить за время бесконечных поездок в Убере. «Мне тебя отсюда забрать в субботу?» Том переводит взгляд на ее дом. «Да, 8. Договорились?» Он выходит из машины, снова открывает ей дверь. Кэтрин и правда чувствует себя благородной леди, и только у самого дома передает пакеты цветы. Но в момент, когда их взгляды встречаются, он вдруг наклоняется и на секунду прижимается к ее губам своими. От этого Кэтрин застывает на месте. Поцелуй словно оставляет ожог, хочется даже закрыть рот руками. «Что ты...» «В субботу, Кейт», — подмигивает Том и едва ли не в припрыжку возвращается к машине. 8.